Глава 12. Когда меня выписали, я отправился искать Мэри. Кроме слов старика, у меня по-прежнему ничего не было, но теперь мне начало казаться, что я и в самом деле выставил себя полным идиотом. Я не ждал, что она обрадуется моему появлению, но хотелось как-то оправдаться. Вы, возможно, скажете, что разыскать высокую, красивую, рыжеволосую девушку ничего не стоит. Ее, мол, все должны помнить. Но агенты-оперативники то и дело исчезают на задание, а у сотрудников базы не принято болтать лишнего. В отделе личного состава со мной просто не стали разговаривать и направили в оперативный отдел, то есть к старику, что меня совсем не устраивало. Еще большую подозрительность мои вопросы вызвали у дежурного, который следит за теми, кто прибывает и отбывает. Я чувствовал себя как шпион в своем собственном отделе. Потом мне пришло в голову обратиться в лабораторию. Начальника я не нашел, и пришлось говорить с заместителем. Тот сделал вид, что вообще ничего не знает о девушке, участвовавшей в проекте интервью, почесался и занялся своими бумагами. Выбора не оставалось, и я пошел к старику. За столом мисс Хайнс сидела новая секретарша. Мисс Хайнс я, кстати, так больше и не видел, но расспрашивать о ее судьбе тоже не стал, просто не хотел знать. Новая секретарша ввела мой личный код, и, о чудо, старик оказался на месте и согласился меня принять. — Ты чего пришел? — ворчливо спросил он. — Подумал, что у тебя, может быть, есть для меня какая-нибудь работа? — ответил я, хотя собирался сказать совсем другое. — Вообще-то я как раз собирался тебя вызвать. Ты и так уже долго прохлаждаешься. Он гавкнул что-то в интерком и встал. — Пошли. Я вдруг почувствовал себя совершенно спокойно. — В косметику? — Сегодня сойдет и твоя собственная физиономия. Мы едем в Вашингтон. Тем не менее, мы зашли в косметику, но только для того, чтобы переодеться в уличную одежду. Я получил пистолет, и заодно там проверили мой аппарат связи. Охранник на входе заставил нас оголить спины и лишь после этого позволил подойти и отметиться. Мы поднялись наверх и оказались на одном из нижних уровней Нью-Филадельфии. «Надо понимать, этот город чист?» — спросил я старика. «Если ты действительно так думаешь, у тебя совсем мозги заржавели», — ответил он. «Гляди в оба». Расспросить его подробнее уже не удалось. Присутствие такого большого числа полностью одетых людей здорово действовало на нервы. Я невольно сторонился прохожих и выискивал взглядом сутулых. А подниматься в переполненном лифте до стартовой платформы вообще казалось безумием. Когда мы нырнули, наконец, в машину, и старик набрал код, я ему так и сказал. «Куда, черт побери, смотрят власти? Мы только что прошли мимо полицейского, и у него, ей-богу, был горб». «Возможно. Очень даже возможно. Вот тебе раз. Я-то думал, у тебя все схвачено, и их теснят на всех фронтах. У тебя есть какое-то предложение?» — Да это же проще простого. Даже если начнутся морозы, никто не должен ходить с закрытой спиной, пока мы не убедимся, что перебили всех паразитов. — Верно. — Так в чем? — Послушай, а президент знает, что происходит? — Знает. — Тогда чего он ждет? Ему нужно объявить военное положение и начать действовать. Старик задумчиво разглядывал сельский пейзаж внизу. — Сынок, ты что, серьезно считаешь, что этой страной управляет президент? Нет, конечно, но он единственный, кто может что-то сделать. Знаешь, премьера Цветкова иногда называют пленником Кремля. Как бы там ни было. А наш президент такой же пленник Конгресса. Ты хочешь сказать, что Конгресс ничего не предпринял? Последние несколько дней после того, как мы предотвратили покушение на президента, я занимался тем, что помогал ему убедить конгрессменов. Тебе никогда не приходилось выступать в роли ответчика перед комиссией Конгресса, сынок? Я попытался представить себе общую картину. Получалось, что мы сидим на месте, как Додо, дураки дураками, и если не стронемся с места, человечество просто вымрет, так же, как Додо. Пора тебе осознать, наконец, политические реалии. Конгресс, случалось, отказывался действовать перед лицом и более очевидной опасности. А в данном случае опасность совсем не очевидна. Доказательств очень мало, да и не каждый в них поверит. А как насчет заместителя министра финансов? Они же не могут просто проигнорировать случившееся. Ой, Ли. У заместителя министра сорвали паразита со спины прямо в Белом доме в восточном крыле, и при этом пришлось убить двух его охранников из секретной службы. Но сам достопочтенный джентльмен лежит теперь в больнице с нервным потрясением и вообще не помнит, что с ним произошло. Министерство финансов сообщило, что предотвращена попытка покушения на президента. По сути, верно. Но они представили все в ином свете. И президент при этом промолчал. Его советники предложили ему выждать. Большинство из них колеблется. А в обеих палатах полно людей, которые только и ждут, когда он совершит какую-нибудь серьезную ошибку. Политическая борьба между партиями — это тебе не шуточки. Боже, по-моему, в такое время просто нельзя заниматься политическими маневрами. Старик удивленно поднял брови. — Это по-твоему? В конце концов, я задал вопрос, ради которого и пришел к нему в кабинет. — Где Мэри? — Странно, что ты спрашиваешь, — буркнул он. Я промолчал, и он добавил. — Там, где ей положено быть. Она охраняет президента. —